Человеку приходится во младенчестве оставаться беспомощным и зависимым дольше, чем детенышу любого другого вида. Можно предположить, что этот ранний опыт полной зависимости хотя бы отчасти повинен в тенденции нашего вида подчиняться авторитетам, будь то индивидуальным или групповым, так покорно принимать навязываемые доктрины и символы. «Промывка мозгов начинается с колыбели», — заключил Уиндхэм и виновато хихикнул. Его неожиданно поддержал Бурш. Ему, Буршу, доставляет удовлетворение, что видный педиатр, как он назвал Уиндхэма, отдает себе отчет в важности психологической обработки с молодых ногтей, а значит, готов принять и доктрину социальной инженерии. Иначе говоря, предсказание контроля человеческого поведения с помощью положительных и отрицательных стимулов. На этом месте Бурша перебил фон Хальдер, неожиданно вскричавший на латыни: «Кто будет контролировать ваших контролеров? Кто будет инженером для ваших инженеров?» Бурш, Джон, Джон и Харриет заговорили одновременно и пылко. Мисс Кэрри отчаянно трясла седым пучком волос и нажимала по очереди на все клавиши магнитофона. Всех усмирил Соловьев. Он постучал по столу зажигалкой и перекрыл гвалт зычным басом. «Как представляется, профессор Бурш неверно интерпретировал слова двух предыдущих ораторов, Харриет и Уиндхэм, выступает не за активизацию ранней психологической обработки, а наоборот за полную ее отмену. Это можно выразить так. Первое предложение гипнотизера пациенту положительно относится к его предложениям. Это уже обработка. В таком же положении находится беспомощный младенец. Он превращается в покорного реципиента навязываемых извне верований. Система взглядов, которые ему пихают в глотку, а результат случайного стечения обстоятельств. Случайность рождения определяет будущие этнические и религиозные атрибуты человека. На какой цифре остановится шарик рулетки, с той цифрой ему и прожить всю жизнь, зато и умирать. Умереть за родину сладко и почетно, неважно, какую родину тебе определит разгильдяй аист. Хальдер утверждает, что трагедия человека в том, что он прирожденный убийца. Харриет возражает, что трагедия в другом, в том, что ему приходится бездумно заглатывать кредо, за которое надо убивать других и умирать самому в знак преданности. «Мне как-то сомнительно», — пробормотал Тони краснея, «что слово «преданность» до того уж бранное, как это утверждает доктор Эпсом». «Хватит религиозного очковтирательства», — рявкнул Блад. «Неужели мне придется расставить для молодежи все точки над «и»?» Харриет презрительно покосилась на Тони. Я толкую о ложной преданности. Но, цитируя ужасного Хальдера, кто поводырь, поводыря. Кому решать, истина или ложна ваша преданность? Ирландцам-католикам или ирландцам-протестантам? Индийцам или пакистанцам? Троцкистам или сталинистам? Истово верующий — отец фанатизма. «Вы хотите сказать, — подхватил Тони, — что критерий логического рассуждения неприменим, потому что вера в лояльность подчиняется чувствам, а не разуму?» «Рада, что моя мысль упала на унавоженную почву», — фыркнула Харриет. Блад тоже фыркнул, как носорог в луже. «Я чую неладное, — сообщил он, — здесь пахнет нечестивым сговором. Вакцинировать новорожденного против вируса веры. так вам потребуются отдельные вакцины от трайбализма, фетишизма, маоизма –